Глава 57. Утро. Фаина. «И что теперь?» — растерянно спросила я, когда за Гарсианом с грохотом захлопнулась дверь. «Завтрак?» — Жорик был лаконичен. Подойдя к зеркалу, он покрутился перед ним, рассматривая себя со всех сторон. «Спасибо, Фаина. Ты даже не представляешь, как я счастлив!» С благодарностью улыбнулся он мне. «Только надо проверить крепость крыльев, убедиться, что я смогу на них летать». Подошел он к окну. «Ой, не надо!» — испугалась я, решив, что он сейчас сиганет вниз. «Вдруг у тебя крылья еще не того, не окрепли?» «Не волнуйся, я просто хочу посмотреть на небо. Это так странно. Ты видишь?» Махнул он на облака. «Эти тучи обычно всегда свинцовые, но сейчас они посветлели, и через них пробиваются яркие лучи солнца. Красиво», — согласилась я, любуясь живописным рассветом. Словно гениальный художник набросал на серый небесный холст сказочные золотые мазки, оттенив их розовой нежностью и оранжевой радостью. «А вообще я чувствую себя отлично». «Ощущаю, как меня переполняет сила. Хочется двигать горы», — признался он. «Пусть стоят», — махнула я рукой. «Давай просто позавтракаем», — вздохнула я, не представляя, что меня ждет хотя бы через минуту. Кажется, мой внутренний философ достиг просветления и научился жить по принципу «лови мгновение». «Карпе дием», — прошептала я, но Жорик все равно услышал. «Что это значит?» — с любопытством уточнил он. «И, кстати, что такое пиар?» «Ну, пиаром на моей родине, на Земле, называют связи с общественностью. В общем, формирование общественного мнения. А «карпе дием» в переводе с латинского означает «лови день», то есть «будь счастлив в эту секунду, живи настоящим». «Мудрое выражение», — оценил Жорик. В воздухе из ниоткуда высветились золотистые слова «карпе дием», которые через пару секунд бесследно исчезли. «Это сделала моя магия?» — удивилась я такому чуду. Принц улыбнулся и кивнул. «Слушай, по-моему, эти ваши антимагические артефакты совсем не работают», — хмыкнула я, разглядывая потемневшие браслеты на руке. А тот, который был накопителем магии, ощущался как пустой резервуар. Видимо, ночью я весь его запас обрушила на Жорика. Понять бы еще, как я умудрилась такое провернуть. «Да, они выходят из строя», — озадаченно подтвердил Джо. «Не справляются. Когда почернеют, это будет означать, что они совсем сломались». «Ну, это лишь вопрос времени». «Ясно», — ответила я. «Скажи, а ты не боишься спать со мной в одной кровати? Кто знает, что мне приснится в следующий раз и в кого я могу тебя превратить?» «Я весь в твоем распоряжении», — улыбнулся он с ангельским смирением. «Я тебе доверяю». «Ох, Жорик, рисковый ты парень». Быстро сделав все утренние процедуры и приняв душ, я просушила волосы волшебным аналогом фена, камушком, из которого дул теплый ветер, стоило его поднести к мокрым волосам. После этого соорудила на голове подобие прически, забрав волосы наверх и с помощью Жорика облачилась в изящное малиновое платье, отделанное белым жемчугом и кружевными вставками. Принц старательно пыхтел, зашнуровывая мой корсет на спине, постоянно спрашивал, не сильно ли жмет, и 100 раз извинился за свою неуклюжесть. Перед тем, как выглянуть в коридор и отдать распоряжение о завтраке, он немного потоптался у двери, собираясь с духом. Наверное, морально готовил себя к реакции придворных, что наследный принц больше не ящер, а его морок стал истинной внешностью. Но слуги пребывали на своей волне. Накрывая на стол, они совершенно не обращали внимания на принца, но постоянно с затаённым ужасом поглядывали на меня. «Странные они какие-то», — озадаченно пробормотала я, когда последний ящер выскочил из комнаты, словно ужаленный, и мы приступили к трапезе. «Согласен», — Жорик тоже был растерян, — «они тебя явно боятся». «Наверное, слышали дикий вопль короля и видели, в каком состоянии он отсюда выскочил», — иронично хмыкнула я. «Скучаешь по нему?» — вдруг сочувственно посмотрел на меня принц. Оказывается, я неосознанно поглаживала брачную татуировку на своем запястье. Мысли о муже, как он провел без меня эту ночь, как сильно переживает из-за моего похищения, не выходили из головы. «Да», — коротко ответила я. «Послушай, не хочу тебя огорчать, но отец скоро возьмет себя в руки, успокоится и позовет нас в тронный зал, где спросит при всех, станешь ли ты женой для его сына. Я хочу знать, что ты ему скажешь». У принца прерывался голос от волнения, а под конец он и вовсе замер, затаив дыхание. Что-либо ответить ему я не успела. Дверь с жутким грохотом распахнулась, и внутрь, как летучая мышь из ада, ворвался взбешенный Гарсиан.